и жидкобородая, с явной примесью якутской или чукотской крови лицо его, еще издали улыбалась тебе улыбкой человека, который желает тебе добра в прошедшей, будущей и, если угодно, загробной жизни. «Чё, паря, сидишь?» — уточняет он очевидный факт. «Сижу. Эх, головкой умственный народ на материке пошел. Я ведь иду мимо и вижу, сидишь, поди думаешь, про себя вздохнул. Ты, думаю, про себя, может, и не задумался в жизни ни разу. Максы налим ей, поел, ухи похлебал, чаю попил и живу, как вода, дальше. Мы молчим, курим. Я вот чего подошел», — вдруг говорит мой собеседник. «Вижу, в книжку пишешь. Вспомнил я такой факт. Есть у нас Гаврия Шкулев, старик уж, но крепкий. Его сейчас нет, не водит на Шалаевой Тони. Раньше у нас почет по числу собак был. Сколько держишь, столько тебе и почету. Собаку-то кормить надо, а кормить надо рыбки добыть. Раз добываешь, собак много держать можешь, значит, ты из стоящих людей. Так у этого Гаври собак больше всех было. Уважали. И тут как раз стали у нас коллективизацию делать. Приехал представитель. Собрались. Возражение какое? В наших местах на реке-то ведь мы 100 лет колхозом живем. Соседа не поддержишь зимой, а на будущий год сам помирать будешь. Мало ли что, рыбий ход упустил или приболел. Одно слово, у нас тут давно колхоз от предков. Уговаривать нас не надо, но выступать надо. Кому? Гаври, конечно. Ну, он встал, покурил и говорит: «Ребята, колхоз — дело очень хорошее, ребята, вступать надо. Вы-то вступайте, а я подожду, ребята». Собак ему, видишь ли, в коллектив сдавать жалко было. Кончил речь и сел. Вот ведь уж сколько лет прошло, а ему эту речь наши забыть не могут. Совсем старика засмеяли. «Эх, река наша матушка!» И собеседник мой, сообщив эту странную повесть, уходит к своей ветке, и лочонка эта под взмахом невесомого весла удаляется в серую водную гладь, куда и на катере-то соваться страшно. Река, холод и эти пространства, которые как бы ежесекундно смотрят на тебя строгим, безжалостным и всевидящим взглядом. Наверное, единственное научное заключение, которое я вывез из первой поездки в Пристанное, заключалось в сознании и вере в неистребимый и неподражаемый русский юмор. Если бы я собирался писать, я бы мог издать целую книгу неподражаемо лукавых рассказов о Гаврии Шкулеве или о каком-нибудь из Николиных. Когда я вернулся в Кресты и шел к аэропорту за билетом на самолет, я увидел кучку людей в полярных куртках. Что-то привлекло мое внимание в одном из них. Он стоял спиной ко мне, и я видел, как он держит в руках что-то невидимое, но большое и ценное, и как бы бережно взвешивает в воздухе этот невидимый груз. Это был жест Рулева. «Свобода!» — вспомнил я. «Свобода!» Я подошел и услышал рулевский голос. «Вы пижоны и вахлаки! Наши друзья имеют право на свои ошибки, если они наши друзья. Без ошибок нет друга. Но ведь есть же те, кто наши друзья». При слове «друзья» Рулев подержал в воздухе свой драгоценный груз. Он посвежел, и в лице его как-то появилось больше мягкости. «Филолог!» — с радостным изумлением сказал он. «Юноша, ты здесь зачем? Молчи, знаю. Ты герой молодежной повести. Тебе надоел растленный город и ресторанный чат. Ты приехал испытать трудности в палатке или штормовке, поносить сапоги-рюкзаки и узнать, что смысл жизни в труде и борьбе. А, филолог?» Странно, но Рулев обнял меня, чмокнул в щеку, и так, обняв покровительственным жестом мои щуплые плечи, представил ребятам. «Это пижончик с Преображенки. Зовут его Колька Возмищев. Это вот Вадик Глушин, мой босс в районной газете. Последний идеалист государства. А это Андрей. Блестящее перо, аналитический ум, стальной характер». Вадик Глушин и Андрей смотрели на меня дружелюбно и открыто. Они улыбались, и видно было, что эта троица любит друг друга. Вадик Глушин протер зачем-то очки и протянул мягкую руку. Без очков у него действительно были глаза безнадежного добряка. Андрей пожал мне руку твердо, да и взгляд у него был жестковатый. «Ну что, филолог!» — закричал Рулев. «Нажремся спиртища, приобретем скотский облик и будем орать дикие песни на диком береге Иртыша, а?» «Кончай блажить», — мягко сказал Вадик Глушин. Андрей же отвернулся. Видно, шуточки Рулева уже приелись ему. «У меня вообще странный и безошибочный дар чувствовать настроение людей, с которыми имею, как говорят, контакт». «Правильно! Даже на диком бреге нельзя терять человеческий облик. Будем гордо нести человеческое достоинство по нехоженным местам и диким пустыням. Идем топить печь, пить чай и жарить рыбу. В Москве такой рыбы по имени Чир ты не увидишь. Идем, филолог». Так я второй раз